Водяной открывает сундук, достает из него связку ключей. Все они серебряные, а один золотой. Водяной: «А что это за ключи?» Карп: «А, синей бороды. Его жена на память мне подарила. Бери себе». Водяной: «Спасибо». «Они мне ни к чему». Достает из сундука сапоги. «А что это за сапоги?» Карп: «А кота в сапогах. Ему хозяин новый исправил». Водяной: «А что это за прялка?» Карп: «А, спящий красавец. Укололась она об эту прялку да уснула». Водяной: «И что в этой прялке? Сила еще осталась?» Карп: «Конечно. Вещица подержанная, но все-таки. Усыпить не усыпишь, а ошеломить человек может. Будет человек бродить, словно сонный, ничего не видя, ничего не слыша». Водяной: «Вот это мне и надо. Попробую злодеев я моих усыпить». Карп: «Попробуй. Помни только, спящая царевна проснулась, когда ее жених поцеловал. Воин проснется, едва услышат боевую трубу. Работника работа разбудит, а мать, коли ее сын, погибая, на помощь позовет». Водяной: «Вот спасибо, что научил. Подари мне эту прялку». Карп: «Делать нечего, бери». Квак стоит у колодца, ждет. Водяной с прялкой в руках мячиком вылетает из колодца. Водяной смеется: «Да чего ж я дураков люблю? Это просто удивительно. Научил, надоумил, растолковал и не взял за это ни копеечки». Квак смеется в ответ. Водяной: «Нечего смеяться, бестолку, время терять. Бери прялку, беги к Марье-искуснице, прикажи ей прясть, да подтолкни под руку, чтобы укололась». Квак: «Бегу». Водяной: «Стой! А по пути пришлешь ко мне Аленушку». Квак: «Она не послушается». Водяной: «А не послушается, я тебе голову сниму, беги». Квак убегает огромными прыжками. Водяной шагает нетерпеливо среди витых колонн. Квак влетает галопом, кланяется Водяному в ноги. Водяной: «Ну?» Квак: «Как сказано, так сделано». Водяной: «А где Аленушка?» Квак: «Не идет». Водяной: «Силком тащи». Квак: «А с ней разве справишься?» Водяной: «Осьминогу прикажи». Квак: «Прикажешь. Она его приучила». Водяной: «Как приучила?» Веселый голосок: «А очень просто». Водяной вскрикивает и подпрыгивает чуть ли не до потолка. Водяной: «Что это?» Аленушка выходит из-за колонн. Аленушка: «Это я тебя колючкой уколола». Водяной: «Так как же ты посмела, Аленушка? Сердита я на тебя». Водяной: «Вот я тебя сейчас запру в чулан, Аленушка. Только попробуй». Зовет: «Вась, Вась, Вась». Водяной: «Кого зовешь?» Аленушка: «Восьминожка моего ручного. Я ему на каждую ножку скроил по сапожку, на головушку шапочку, гляди. Вася, сюда бегом». Появляется осьминог. Аленушка: «Служи». Осьминог повинуется. Аленушка: «Вася, дай дяде лапку». Осьминог двигается прямо на Водяного. Водяной прыгает на трон, подбирает ноги. Водяной: «Убери его! Я этих чудищ привозных не люблю!» Аленушка: «То-то! Вася, на место!» Водяной: «Где пропадала-то?» Аленушка: «Работала! Все озеро прибрала, все ручьи подмела, морским конькам привозным корму засыпала, морским котам молочка налила, 100 золотых рыбок вызолотила, а 500 пескарей посеребрила». Водяной: «Хорошо. Хоть ты и норовиста, а работница, зато и держу тебя». Аленушка: «Держи. Сама живу до поры до времени, потому что выросла тут. Жалею вас, нерях. Вы без меня тиной зарастете. Не тряси бородой». Водяной: «В своем доме я не могу уж и бородой потрясти». Аленушка: «Не можешь. Я знаю, когда ты бородой трясешь, значит, какую-то хитрость замышляешь. Водяной. Какая там хитрость? Не до того. Беда у нас.